При моей теперешней скорости до пещеры слухачей оставалось не больше двухчасовых переходов. Я очень торопился, полагая, что ядовитая тварь, скорее всего, успела передать информацию о моем местонахождении по телепатическим каналам. И не ошибся. Подходя к последнему повороту, я обнаружил засаду. С максимальной осторожностью, используя боковые ответвления и параллельные ходы, я незаметно обошел четырех дежуривших в укрытии крейгов. Однако это мало мне помогло. Вскоре я обнаружил заслон, перекрывавший единственный вход в пещеру. Крейги стояли в два ряда, вплотную друг к другу, так, что между ними не смогла бы проскользнуть даже мышь. Был еще один путь к центру лабиринта. Он шел гораздо ниже этого, но норы там намного уже. Я сомневался, удастся ли мне протиснуться в нижних ходах, и не был уверен в том, что у нижнего лаза есть выход к световороту. Постепенно я утрачивал свое единственное преимущество – внезапность, и теперь враги с каждой минутой стягивали в этот район все свои силы. Вполне могло оказаться, что внизу уже стоял другой заслон. Я не знал, что делать. Бросаться на крейгов с колючкой в руках равносильно самоубийству. Жало многоножки не сможет даже пробить их панциря. И тут я вспомнил. Чем ближе к светопаду, к черному энергетическому столбу, тем меньше сила тяжести. В пещере слухачей я весил раз в пять меньше. Своды в проходе были достаточно высокими. Между потолком и головами стражи оставалось много свободного пространства. Не мешкая ни секунды, я бросился прямо на крейгов, используя каждый шаг для разбега, каждую неровность почвы для мощного толчка. Когда до них осталось не более метра, я прыгнул вперед и вверх. Думаю, крейги так и не поняли, что произошло. Мое тело взметнулось над ними, словно к нему приделали крылья. Пронесясь под самым потолком, я грохнулся на пол где-то в центре пещеры, далеко за спинами крейгов. Передо мной в нескольких метрах сверкала желанная световая завеса. Крейги еще только начали разворачиваться, когда я, вскочив на ноги, рванулся вперед. Казалось, ничто уже меня не остановит. Но из темной расщелины у стены вытянулась огромная волосатая рука и вцепилась в мою лодыжку. Я упал лицом вниз, мгновенно перевернулся на спину, выворачивая собственную ногу, попавшую словно в железный капкан.